Не он ли та самая истеричка, испортившая выходные Квину? Как бы то ни было, с приходом Джеба поведение Фергуса Куина изменилось кардинально. Вялую сонливость министра как рукой сняло, и на арену цирка вышел бодрый, прямолинейный рубаха-парень из Глазго, на удочку которого избиратели охотно попадались каждые выборы. «Джеб, здрасте, здрасте, как я рад и как я горд! Позвольте сразу же сказать, что мы полностью разделяем вашу обеспокоенность, понимаете? И мы собрались тут, чтобы решить ваши проблемы любым возможным способом. Давайте начнем с формальностей, так проще всего. Джеб — это Пол — это Джеб, будьте знакомы. Вы прекрасно видите друг друга и меня, я прекрасно вижу вас. Джеб, вы находитесь в министерском кабинете, в моем кабинете. Я министр, а Пол — заслуженный старший сотрудник дипслужбы с огромным опытом работы. Пол, будьте так любезны, подтвердите Джебу, что я говорю правду». «Подтверждаю, господин министр. Рад с вами познакомиться, Джеб», — сказал Пол, и Тоби услышал, как они пожали друг другу руки. «Джеб, вы наверняка видели меня по телевидению, когда я общался с электоратом или выступал в палате общин во время часа вопросов». Час вопросов — время с 14.45 до 15.30 с понедельника по четверг, отведенное для ответов премьер-министра и министров палаты общин на вопросы членов парламента. Ответа Квину пришлось подождать. Джеб не из тех, кто говорит, прежде чем думает. «Хм», — начал Джеб. «Кажется, я заходил к вам на сайт. Остался под впечатлением. Он что, валиец?» Точно, в голосе мягкие напевные нотки и модуляции, типичные для выходцев из Уэльса. «Я же, в свою очередь, Джеб, внимательно ознакомился с вашим досье и хочу сразу признаться, я в восторге от таких людей, как вы. Я ценю и уважаю вас и ваших сотрудников. Кроме того, я абсолютно уверен в том, что вы справитесь с любым заданием и сделаете это блестяще. Перейдем к делу. Обратный отсчет уже начался. И вы с вашими людьми совершенно справедливо и оправданно желаете быть уверенными в работе британской цепи инстанций на все 100%. У вас наверняка есть какие-то вопросы, которые вам хотелось бы снять перед началом задания. Я вас понимаю целиком и полностью. У меня они тоже есть, представляете?» — неуклюже пошутил Квин. «Итак, давайте разберемся с парой мелких вопросиков, которые, насколько я слышал, вас беспокоят». Квин вышагивал по кабинету, и его голос, переданный множеством скрытых в деревянной обшивке допотопных микрофонов, становился то громче, то тише. «Пол будет вашим человеком на непосредственном месте событий. Это, так сказать, для начала. Вы ведь именно об этом просили, верно? Все же не принято, чтобы я, министр иностранных дел, напрямую отдавал приказы людям, находящимся, так сказать, на поле боя. Но вы, по вашей же просьбе, сможете обращаться за помощью и советом к собственному официально-неофициальному представителю министерства Полу Андерсону. Если Пол передаст вам какой-либо приказ, знайте, этот приказ спущен с самого верха. Он санкционирован очень важными людьми оттуда». Квин что, указал пальцем в направлении Даунинг-стрит, когда это произнес? Судя по шороху одежды, именно так оно и было. «Скажем так, Джеб, этот милый краснощекий мужчина, сидящий возле вас, напрямую соединяет меня с определенными важными людьми, понимаете? Пол, так сказать, наш красный телефон». Уже не в первый раз на памяти Тоби министр без зазрения совести присваивал себе чужие реплики. Интересно, он умолк, потому что ждет и никак не дождется аплодисментов? Или этот Джеб косо на него взглянул? Как бы то ни было, наконец, терпение министра лопнуло. «Джеб, ну сколько можно? Вы сами подумайте. Вы получили все гарантии, получили Пола, вам дали зеленый свет. А у нас, между прочим, уже часики тикают вовсю. Ну зачем тут вообще тянуть резину?» Джеба этот взрыв эмоций совершенно не тронул. «Понимаете ли, я тут пытался связаться по поводу этого дела с мистером Криспином», — спокойно сказал он. «Но он не захотел меня слушать. Слишком у него много дел. Сказал, что все вопросы я должен решать с Эллиотом. Он на этом задании назначен старшим». «Ну и чем вам Эллиот не угодил? Мне говорили, что человека лучше него найти просто невозможно. Да ничем особенным. Просто общество этических результатов. Для нас компания пока что мало знакомая. К тому же мы работаем с их разведывательной базой, а не со своей. Потому и решили прийти к вам, вроде как перестраховаться. Вот только ребятам Криспина на это наплевать, они же американцы. Самомнение выше неба. Наверное, потому их и выбрали для этой работы. Если операция пройдет успешно, они получат серьезные деньги, да и международные суды не смогут до них дотянуться. Но мои-то ребята британцы, как и я сам. Мы солдаты, не наемники, и нам что-то не улыбается. Черт знает сколько сидеть в Гаагской тюрьме по обвинению в соучастии в экстраординарной выдаче. Экстраординарная выдача – своеобразная противоположность официальной экстрадиции. Выдача иногда тайная преступника в обход официальных каналов. Вдобавок мы были исключены из полковых книг из-за того, что отрицали вину, ссылаясь на незнание последствий. Если операция потерпит неудачу, от нас могут избавиться в любой момент, и тогда из солдат мы превратимся в обычных преступников. В этот момент Тоби, который слушал кассету, закрыв глаза, чтобы лучше представлять себе, что происходило в кабинете министра, остановил запись и проиграл последнюю фразу еще раз. Затем вскочил на ноги, схватил блокнот, испещренный закорючками Изабель, перелистнул несколько страниц и написал «Экстр выд, амер, разв база, провоз». «Закончили, Джеб?» — с безграничным терпением в голосе спросил Куин. «Или еще вопросы есть?» «Ну, раз уж вы настаиваете, то парочка-то вопросов найдется. Например, что там насчет компенсации в случае наихудшего исхода? И будет ли дежурить на месте скорая помощь? Вдруг кого из наших ранят? Мы же не можем там валяться и истекать кровищей, верно? Если нас ранят или убьют, позор они оберутся обе стороны. И что тогда будет с нашими женами, детьми и прочими иждивенцами? Мы ведь уже официально не британские военнослужащие. Во всяком случае, пока нас не восстановят в правах. Я обещал, что задам вам все эти вопросы, хоть их и можно назвать в какой-то мере чисто теоретическими», — закончил Джеб чересчур уж извиняющимся, на взгляд Тоби, тоном. «Почему же, Джеб? Они вовсе не теоретические», — бурно запротестовал Квин. «Даже наоборот, очень даже практические. Давайте расставим все точки над «и».» Акцент выходца из Глазго ослабел, как только Квин взял на себя роль обаятельного переговорщика. «Та самая юридическая заковыка, которая так вас тревожит. Могу вас успокоить. Ее внимательнейшим образом рассмотрели на самом высоком уровне и сочли совершенно неважной, абсолютно безобидной». «Это кто же ее рассмотрел? Может, Рой Стормонт Тейлор, харизматичный телевизионный адвокат, в ходе одного из своих визитов вежливости в министерство? И я даже скажу, почему ее признали безобидной, если вы, Джеб, этого хотите. На что вы, позвольте сказать, имеете полное право. Потому что в экстраординарной выдаче не будет принимать участие ни один человек с британской стороны. И точка. Вся британская команда будет дислоцирована исключительно на британской земле. Вы будете защищать британские берега. Более того, данный факт зафиксирован на всех уровнях, дабы предотвратить обвинения в соучастии в экстраординарной выдаче в принципе и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Мы категорически не приемлем и осуждаем данную практику. И действия и планы американцев нас не касаются. Это их личное дело». Буйная фантазия Тоби тут же нарисовала ему дивную картину. Министр бросает на Джеба хмурый, многозначительный взгляд и качает рыжей головой. Мол, рад бы рассказать, да не могу. Тайна. «Ваша задача, Джеб, как уже говорилось, такова. Вы должны задержать либо максимально мягко нейтрализовать ОВО, то есть особо важный объект», — расшифровал министр, видимо, для Пола. «Объект, а не террориста, хоть в данном случае это и одно и то же, за голову которого назначена высокая цена и который был настолько неблагоразумен, что сунулся на британскую территорию». Квин делал особое ударение на предлогах, что, как знал Тоби, служило признаком его нервозности и неуверенности. В соответствии с жесточайшими требованиями безопасности вы будете находиться там инкогнито и без ведома местных властей, как и Пол. Приблизиться к своей цели вы сможете только со стороны суши, причем сделаете это одновременно с небританской командой, которая будет выдвигаться с моря, находясь в британских территориальных водах. Хотя у Испании на этот счет может быть свое мнение. И если вдруг эта небританская команда по собственной воле решит извлечь или изъять указанный объект и перевести его из юрисдикции, то есть из британских территориальных вод, то вы и все члены вашей команды не будут иметь к этому никакого отношения. Короче говоря, внезапно севшим от усталости голосом сказал министр, считайте себя наземной группой, блюдущей целостность границ суверенной британской территории и делающей это в полном соответствии со всеми законами международного права. Вы не будете нести ответственность за исход операции, ни как гражданские лица, ни как военнослужащие. Заметьте, я привожу вам точную цитату одного из самых лучших и квалифицированных юристов-международников нашей страны. Перед глазами Тоби вновь возник образ великого и могучего Роя Стормонта Тейлора, чьи советы, по словам Джайлза Окли, отличались редкой безрассудностью. «Я всего лишь хочу сказать, Джеб», — смиренно продолжил министр, судя по речи, возомнивший себя в данный момент бедным священником из Глазго. «Посмотрите на нас троих, мы медлим, а ведь отсчет ко дню Икс уже начат. Вы солдат Ее Величества, я министр Ее Величества, и Пол, так сказать...» Министр замялся. «Ваш красный телефон», — с готовностью помог ему Пол. «Поймите, Джеб, тут все просто. Не сходите с нашей драгоценной британской скалистой земли. Предоставьте действовать Эллиоту и его ребятам, и с вами все будет в порядке. Вы защищаете суверенную территорию Британии и помогаете в поимке известного преступника. А уж что с этим самым бандитом случится за пределами британской территории и британских территориальных вод, уже не ваша забота. Вот и не переживайте по этому поводу. Никогда». Тоби нажал кнопку «Стоп». «Британской скалистой земли», — прошептал он, обхватив голову руками. Квин имел в виду какое-то определенное место или просто решил выразиться позаковыристее? Тоби прослушал отрывок еще раз. Затем еще раз, попутно спешно выписывая что-то в блокнот Изабель. «Скалистой земли, скалы, и не сходите с драгоценной британской скалы». Территории куда более важной, чем Гренада, связь с которой Великобритания почти утеряла, из-за чего американские войска вваливаются туда, как к себе домой. На всем белом свете есть всего лишь одна скала, подходящая под все эти критерии. Одна только мысль о том, что именно эта Гибралтарская скала станет местом грандиозного преступления, которое совершат бывшие британские солдаты и юридически неприкосновенные американские наемники, была столь ужасна, что минуту или две Тоби, вышколенный сотрудник министерства, прекрасно умеющий спокойно реагировать на любые события, тупо сидел и пялился в стену, прежде чем решился дослушать запись до конца. «Ну что, еще вопросы есть или мы все-таки с ними покончили?» — спросил дружелюбно Квин. Тоби представил, как Джеб смотрит на министра. Брови чуть вздернуты, на лице застыла полуулыбка, глядя на которую становится ясно, господин министр, человек милый и добрый, все же исчерпал лимит своего терпения. Испугался ли Джеб? Нет, воображений Тоби совсем нет. Джеб — солдат и знает, что приказы следует выполнять. Джеб знает, когда следует промолчать. Джеб знает, что обратный отсчет уже идет и его ждет работа. Только теперь, в самом конце разговора, в его речи появилось обращение «Сэр». «Спасибо за уделенное нам время, сэр. Спасибо за юридический совет самого лучшего и квалифицированного международного судьи страны, сэр. Он передаст слова Квина своим людям. Сам он с ними поговорить не может, но уверен, что теперь они куда спокойнее отнесутся к этому заданию, сэр». Последние слова Джеба привели Тоби в ужас. «Очень рад был познакомиться, Пол», — сказал тот. «Увидимся ночью». «А что же Пол, кем бы он ни был, возможно, внезапно пришло Тоби в голову, той самой птицей невысокого полета? Что же он делал, вернее, чего не делал, пока министр пускал пыль в глаза Джебу? Я ваш красный телефон».